Глава 39. Бахтияр. Мы с братьями сидим в моем кабинете и не спеша потягиваем свежесваренный кофе. Атмосфера спокойная, почти расслабленная. Братья рядом со мной, Камал и Зейн, каждый занят своими мыслями, но, видимо, также ощущают это редкое спокойствие. Все самое тяжелое осталось позади. Мой бизнес наконец оставили в покое. Все атаки на компанию прекратились так же внезапно, как и начались. После исчезновения Мурада чудесным образом испарились и все сопутствующие проблемы. Но сегодня я позвал братьев не ради бизнеса. Открываю и рассматриваю папку с последними отчетами, которые принес Игнат. На этот раз здесь не о финансовых махинациях и угрозах, а о результатах ДНК-теста. Я все же сделал генетическую экспертизу. Мне жизненно важно было понять, кем был этот человек на самом деле. Мурад не наш брат. Тихо говорю я, переворачивая последнюю страницу и кидаю папку на стол. Его мать обманула. Она хотела втянуть отца в свою игру. «И ей это удалось», — замечает Камал. «Ну, хоть одна хорошая новость за последнее время», — роняет Зейн с кривой улыбкой и глубже устраивается в кресле. Камал согласно кивает, но его взгляд остается серьезным. «А отец знает? Я скажу ему позже», — отвечаю. Ему нужно время, чтобы переварить все остальное. Тишину нарушает хлопок в прихожей, мы невольно оборачиваемся. Дверь в кабинет приоткрыта, и снаружи слышно, как в дом входит Рада. Ее голос, полный негодования, эхом отдается по всему коридору. «Фу, чем это опять воняет?» — возмущенно спрашивает она. «Баха!» Я чувствую, как улыбка сама растягивает губы, едва сдерживая смешок. Раздраженный голос жены вносит в эту обстановку что-то родное, заземляющее. Я готов замурлыкать от удовольствия, как мартовский кот. «Да, дорогая», — отвечаю громко, чтобы Рада услышала. Ее шаги становятся ближе, и через мгновение она появляется в дверном проеме. «Что ты там разлил?» Ее нос морщится, как у рассерженной кошки, но потом она замечает братьев. «Ой, ты не один? Всем привет!» «Привет, Рада!» Почти одновременно отзываются Камал и Зейн, улыбаясь. Но она не останавливается. Ее взгляд снова сосредотачивается на запахе. Она начинает ходить по кабинету, принюхиваясь, словно ищет источник неприятного аромата. «Нет, все-таки что-то испортилось», — мрачно заключает жена и, смешно водя носом, выходит из кабинета. Когда ее шаги затихают за дверью, братья переводят на меня вопросительные взгляды. «Мы чего-то не знаем?» С ухмылкой спрашивает Камал, догадавшись без проблем. Я развожу руками, сохраняя на лице загадочную улыбку. «Я и сам только предполагаю», — отвечаю, качая головой. Но Ради пока не говорил. Не хочу ее нервировать просто так. «Вот уж сюрприз ее ждет», — смеется Зейн, с полуслова поняв, о чем мы толкуем. Камал хмыкает и поднимается с кресла. «Ладно, Баха, ты уж сам разберись с этим запахом. Не тяни, а мы пока оставим вас вдвоем». «Благодарю за великодушие!» Усмехаюсь я и провожаю их взглядом. В воздухе все еще витает легкий аромат духов жены, и это бальзамом разливается внутри. Мы снова дома, и все потихоньку возвращается в норму. Позже я медленно поднимаюсь в спальню, все еще переваривая разговор с братьями. Дверь приоткрыта, и доносится приглушенное бормотание Рады. Ее голос полон негодования и сосредоточенности одновременно. В этом звуке есть что-то успокаивающее после всего пережитого. Захожу и вижу, как она пытается заглянуть под кровать. «Что случилось?» — мягко спрашиваю я, заходя в комнату. Рада, стоя на коленях, обшаривает пространство под кроватью. Ее лицо сосредоточено, а нос морщится в отвращении. «Воняет! И не могу понять, откуда!» — резко отвечает она. Ее нос морщится еще сильнее, и она фыркает, будто пытаясь избавиться от навязчивого запаха. «Это просто невыносимо! Как будто что-то разлагается прямо здесь!» Я делаю вид, что внимательно оглядываюсь по комнате. «Может, что-то разлили?» Предполагаю, с самым серьезным видом. «Ты бы знал, как это отвратительно!» Отзывается Рада, слегка кашляя. «А ты не чувствуешь?» Я делаю вид, что принюхиваюсь, нарочито глубоко дышу и качаю головой, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Чем конкретно воняет?» Уточняю с легким сарказмом, надеясь немного отвлечь ее от паники, но она не замечает моего тона и хмурится еще сильнее. «Даже не знаю, будто что-то протухло», — недовольно бросает, вставая с пола и отряхиваясь. «Меня уже мутит от этого». Внезапно Рада замирает, ее лицо становится бледнее. Она резко бросается к окну, распахивает его настежь и вдыхает воздух так глубоко, будто пытается спастись от удушья. «Господи, как же меня достала эта слабость!» Выдыхает она устало, облокачиваясь на подоконник. «Голова все время кружится и тошнит. Наверное, авитаминоз. Надо бы обследоваться и попросить назначить мне витамины. Иначе это уже невыносимо». Я подхожу к ней сзади, мягко обнимая за талию. Ее тело на миг напрягается, но затем расслабляется, словно мое прикосновение дает ей опору. Я осторожно касаюсь губами ее шеи, чувствуя, как дыхание становится прерывистым. Медленно, почти дразняще, подбираюсь ближе к ее уху. Шепчу что-то нежное, неразборчивое, но она уже затаила дыхание. «Что ты делаешь?» — настораживается жена, слегка отклонив голову и предоставив мне доступ к шее. Мои ладони мягко скользят по ее животу, пока еще плоскому, но внутри меня уже бушует предчувствие. Сердце ускоряет ритм, и я улыбаюсь, хотя губы дрожат от волнения. Я должен сказать ей правду. «Сколько у тебя задержка?» Тихо спрашиваю, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все натягивается, как тугая струна. «Задержка?» Недоуменно выдыхает Рада и резко разворачивается ко мне. В ее глазах читаются шок и неверие. А затем отчетливый страх.